Если желание у самой, то можешь и помочь. Ну вот, дедуль, прощай, вторая невинность. Девушке дважды говорить не пришлось. Я только и услышал, как открылась и закрылась дверь в раздевалку. А молодец, знает, что послал бы. Потом дверь вновь открылась и оттуда, робко, но с уверенностью на действие лицом, вышла девушка лет 19. Темные волосы спадали ей до плеч, симпатичное личико с немного заостренными чертами. Ее губы были сжаты в тонкую полоску, щеки отдавали краснотой. «Ваше высочество, разрешите мне дерзость, можно потереть вам спинку?» Я был не против такой ее прихоти и отдал себя в ее распоряжение. Во время мытья она старалась использовать свою грудь второго размера больше, чем руки. Сами ее руки ласкали меня и моего малого. Вот когда она меня поцеловала в шею, я понял, что пора брать дело в свои руки и развернулся на сидушке, посадил ее на свои колени. Наши губы встретились в жарком поцелуе. Мой язык встретился с ее и встретил одобрение своим движением. Я прижал девушку к себе сильнее и положил руку на грудь. Девушка начала двигать бедрами вперед и назад, даже не понимая этого. Рука постепенно начала ее ласкать и уходить все ниже и ниже. Когда она дошла до своей цели, я не стал торопиться, а нащупал клитор. Девушка издала сладостный стон и стала более активно двигать бедрами. Мне это тоже нравилось, и ей нравилось, что я делал. И вот мой палец проскользнул во влажное нутро и встретил сопротивление. Я от этого замер, а девушка не обратила внимания. Девственница. Ну, с этим миром не мудрено хранить невинность. Ну и гадство. Сейчас сработал мой бзик, что у меня еще с лет 16 прошлой жизни. Я обожаю доставлять удовольствие, больше чем сам заниматься постельными утехами. У меня мозг клином встает от осознания, что я могу вовремя интима причинить боль, даже если ее хотят. По итогу я шарахался от девственниц как мог. Ну не единорог я, чтобы их любить. И этот бзик был в том мире. В том мире, где девушки девственность продавали и находили покупателей. В этом же мире все строже. Первая ночь, если не надругался кто, должна быть с супругом. Хотя не обязана, но желательно. Что-то не так, наконец опомнилась девушка. Придется ограничиться помощью только рук. Но, я же сама, никаких но, невинность для супруга. Но и от помощи не откажу и тебя в беде не оставлю. Пришлось вспоминать позу 69. К моему удивлению, в этом мире оказывается в ходу работа не только рук, но и рта. Это меня порадовало. Девушку же порадовала работа моего языка. Очень так порадовала. В какой-то момент мне показалось, что к нам сюда сейчас ворвутся на звуки. Хорошо, что только показалось и такое не произошло. Я мимоходом представил Матильду, что вбегает и обнаруживает нас. Потом она гневно прогоняет девушку и сама занимает ее место, но не в этой позе, а наезднице. Вот от этой фантазии я ощутил, что скоро у меня будет кульминация. Я, потеряв контроль над собой, взял голову девушки и стал более активно работать бедрами. Во время самой кульминации я загнал его полностью в нее и застонал от наслаждения, а самого немного обмочило сверху. Потом дал девушке свободу, и она жадно стала хватать воздух, но на лице у нее была довольная улыбка. Да тут малость любительница жесткого секса, зато я доволен и она довольна. Мой малый мне вовсю намекал, что готов продолжить, но я отказался. Пар спустил и хватит, а то гляди и вправду черту перейду. Сейчас же малость перешел через свои принципы, перешел. Значит, со временем могу и сломать вовсе. А оно мне надо, как отец девок портить? Нет, спасибо. Еще раз умылись, чтобы смыть пот, и я все-таки уточнил, как зовут девушку. Ее звали Риня. Я запомню и скорее всего предложу повторить, на что она сама намекала. В общем, мы оба довольны и пошли одеваться. В раздевалке я понял, насколько торопилась Риня, раздеваясь, потому что ее вещи были разбросаны везде. Девушка, краснея, все это собрала и оделась. Дальше наши пути расходятся. Я иду на выход, а она через крышу. Перед уходом все же поцеловал девушку, и та убежала в припрыжку. А это что? Стоило мне выйти, как вопрос сам вылетел. Выполнение прямого приказа, ваше высочество. Отрапортовали они мне синхронно оба, как репетировали. Ситуация в том, что я как-то позабыл о третьей девушке, что совместно со мной ходит купаться. Матильда, мягко говоря, на вылазке, помогает гвардии. Марию я попросил мне не мешать, стоит ли к ней за этим самым обратиться, она то точно не девственница. Так сейчас не об этом. Забыл я о нашей скромняшке Эмилии, что уже давно стесняться перестала, чем отбила к себе интерес Марии. Так вот эта самая не совсем скромняшка сейчас была спиной приставлена к стеночке. Находилась девушка в глубоком таком отрубе. Ну я же сам приказал глушить. Вот она попробовала войти, ее и оглушили по полной. Значит, мне не показалось, что кто-то рвался. Это я опять с приказом погорячился. Дела, блин. На следующий день приехал граф и новый управляющий, как и новоиспеченный барон. Им передали все дела, а я поторопился оттуда свинтить. Они же попробовали меня завлечь на бал в честь нового барона, отчего я легко отвертелся. Не дорос я до этого еще. Когда уже трогались в дорогу, я обратил внимание, что слуг в моем сопровождении стало на одну обладательницу второго размера больше, и, честно говоря, был этому рад. Эта чертовка еще утром до рассвета успела ко мне залезть в комнату и прогнать служанку. Я и не против был. Вот с такими позитивными мыслями и довольной улыбкой я ехал обратно в свой замок. Настроение в карете было разным. Матильда притворялась безэмоциональной. Эмилия была обижена из-за вчерашнего. Было весело только Марии, что сидела рядом со мной и гаденько так посмеивалась над другими двумя. Понятно, что эта троица обо всем в курсе. Ну и пофигу на это. Уже въезжая в тренировочный лагерь, меня посетила мысль. Мысль перешла с горячих источников на моих бойцов. Собственно, а где они моются? Этот вопрос я и задал Матильде. У них выбор небольшой: помыться в ближайшей речке, из колодца или в бадье. Последнее считается большим удовольствием. Спокойно ответила она мне. Хреново. Молодой господин, говорю, что гигиена важна и за ней следить надо. Тут бы хоть баньку поставить, высказал я и перепугался. Меня же Мария предупреждала о нововведениях. Посмотрел на нее и встретил блестящие глаза, что очень хотели бы оказаться в баньке. А что такое банька? Задала вопрос Эмилия. Баня, Эмилька, это то, что может посоревноваться с источниками. Мечтательно высказалась Мария. И мы такую сделаем для всех, хотелось бы. Проблема в количестве людей. Баню поставить нетрудно, хоть и голова должна работать. Самое главное — добиться теплоизоляции, что нетрудно. Смолой обработать стены или еще чем, но жаростойким. Найдем в общем. Вот с количеством людей. Я посмотрел на казарму, мимо которой проезжали. Да в принципе можно и по типу казармы сделать. Главное — печь ставить не одну и протапливать нормально. Попробую сначала с маленькой, пусть будет офицерской потом. Вот мы и вернулись. Как у вас дела? Все 10 человек нас уже ждали и со мной все поздоровались. Вот, Ленучка положила мне стопку бумаг. Опять бумаги? Тут расписано все, что у нас происходило. На досуге, которого точно сегодня не будет, почитаю. Позвольте представить вам новое лицо. Мария вышла вперед, чем вызвала у троих людей испуг. Это Мария, будет моим новым телохранителем. Возможно, вы ее знаете по прозвищу «Ведьма». А вот еще четверо стали бледнеть. Хорошая у девушки репутация. Рада со всеми познакомиться. Надеюсь, мы поладим. Потом познакомитесь. Сейчас вот что. Мне нужно, чтобы вы собрали людей с профессиями, связанными с строительством. Строитель, кузнец, печник там. Может, еще кого найдете. Есть. И уже собирались идти выполнять. Стоять. Я не договорил. Я долго ломал голову, какое звание дать вам и как называть ваших подчиненные формирования. По итогу плюнул и решил назвать по-своему и пофиг, что не особо звучит. С этого момента вы будете лордами, а формирование — листами. Мы ведь роза, роза. Так что пойдет. Вот теперь свободны. Через час набралось 200 людей. Я мысленно потер руки. Ну точно что-нибудь придумаем. Обрисовал в общих чертах, что хочу и как это должно быть устроено. Мужики и одна баба заверили, что поняли и уже к сегодняшнему вечеру все будет готово. Завтра же они начнут ставить бани казарменного типа. И не обманули. Сделали баню в кратчайшие сроки и еще какую. Вечером я, Матильда, Мария, Эмилия и каким-то чудом Риня подогнали к новенькой бане всех лордов. Большая банька с двумя печками, на 7 лежаков по 3 яруса и с хорошей раздевалкой. Само здание огорожено высоким забором, чтобы лишние глаза не мешали. В баню два входа. Один через раздевалку, а другой сразу на улицу, где расположена купальня с холодной водой. «Нам тут что ли мыться?» – спросила Ленучка и потрогала воду. «Холоднющая. Не тут». Я улыбнулся простоте, которая у нее бывает. «Все в раздевалку. Раздеваемся и берем полотенце. Не забываем одевать шапки», – дополнила Мария. У нее на лице так и красовалось предвкушение, и я был готов поклясться, что временами слюнки текли. Мы зашли в предбанник и без стеснений разделись. Ленучка с недоверием подошла к двери, из щели которой шел пар. «А там что?» — Как то не смело тыкнула она пальцем в дверь в саму баню, то через что все пройдут сейчас. Металлические предметы все сняли, осмотрел я наше бравое воинство, что переминались с ноги на ногу. Ну смотрите сами, кто не снял, как открою дверь, сразу забегайте. Я открыл дверь и все забежали, я же за ними и дверь закрыл. Вот она ситуация, при которой надо картины рисовать. Эмиле, Ленучка и Реня обнаружились на четвереньках и пытались ловить воздух ртом. Мужики старались держаться, но было видно, хотят тоже ближе к полу. Марии было не до этого, она уже лежала на верхней полке. Матильда же, кажется, ее вообще не проняло. Монстр в юбке, точнее сейчас без юбки. Я посмотрел на полки и улыбнулся. Ну мастера молодцы. Кто-то точно заразился духом банника и подготовил нам воду с замоченными вениками. Слушай мою команду. 6 человек занимают свободные полки, а остальные повторяют за мной. Им было очень неохота этого делать, но приказ есть приказ. Полочки были заняты. Так как у нас, мягко говоря, один лишним человек, Реня так и осталась ближе к полу. Ее я не беспокоил. Баня рассчитана на малость сверхлюдей по характеристикам и температура тут очень жгучая. Я встал с лежачей на полке Матильды и взялся за веник. Так дальше смотрите на меня и повторяйте. Потом бойцам покажите. Я зачерпнул ковшиком воду и полил спину Матильде. Потом стал понемногу ударять веником, постепенно наращивая силу удара. Не забывал поливать, время от времени. Хорошую баньку сделали, да еще и магически улучшили. Суть улучшения оказалась в магических ископаемых. Такая стихийная руда с определимым элементом магии. Из нее как раз делают камни стихии. Берешь водного элемента, активируешь ударом и кладешь в емкость. Емкость наполнится водой до краев и будет так, пока заряд не кончится. Сама магическая сила постепенно восстанавливается и такими камнями можно очень долго пользоваться. В бане тут еще огненная руда, что после активации горит. Положи такой камень в воду и вода будет всегда горячей, но не вскипит. Еще тут есть немного руды света, что тут освещают. Их используют редко, потому что после активации больше не потушишь. Всю эту радость мне привезли из Паркина. Руда недорогая, но не особо в ходу. Теперь те, что лежат, слушайте команду. Как только скажу, вы бегайте через вторую дверь и прыгайте там в валу. Поняли? Выполнять. Даже Матильда подскочила. Ага, значит она себя просто лучше контролирует. Когда она вставала, я пару раз машинально шлепнул ее по попе. Удивился дважды. Она не отреагировала и я не словил пощечину, но вот обиженный взгляд у нее был. Вернулись люди довольные. Так, теперь меняемся. И подавая пример, сам лег на лавку. Когда ложился, обратил внимание, что на полу уже девушка лежит и, наверное, сознание потеряла. Не страшно, она тоже посильнее обычных людей, откачаю. В следующий момент я понял, что зря выбрал Матильду. Кажется, она забыла, что надо начинать постепенно. Возможно, так она обиду свою проявила. Как бы то ни было, это была самая сильная порка за обе моих жизни. Меня в самом деле пороли, что веник свистел. Другие так не делали, а я уловил пару испуганных взглядов от тех, что лежали. В этот раз командовала всеми Мария, но Матильду эта сволочь не останавливала. По команде, все брысь на улицу, бегом. Я соскочил с полки и еще раз словил удивление. Меня легонько шлепнули ладошкой по заднице. Оглянулся и уставился на удивленную Матильду, что рассматривала свои руки и не могла понять, что она сейчас сделала. Приплыли, но этим как-нибудь потом займусь. Подхватил тело Рины на руки и с ней выбежал на улицу. Стоило девушке почувствовать свежий воздух, как сразу стала приходить в себя. Только вот за свежим воздухом последовала холодная вода, из которой она выпрыгнула как кошка. Ух, как хорошо! Горячие источники кайф, но это чужбина. Вот банька это наш кайф, родной. Долго не задерживались и я всех загнал обратно в баню. Так теперь можно мыться. Те, кто хочет еще попариться, не стесняйтесь. На последние мои слова у всех стали удивленные глаза. Я же встретился глазами с Марией и мы оба кивнули. Ну что, хорошо вам? Да, ответили мне недружно. Сейчас будет еще лучше. И мы с Марией вылили по ковшу на камни в обе печки. Внимание, баня – это хорошо, но стоит знать меру. Если мыться, как тут описано, могут быть проблемы с сердечком. Приятного чтения. Глава 10. Месть за баню. 10 лист. Испытание баня. Новобранец Мин. Я вынырнул из ледяной воды, что после того пекла показалось самим блаженством. Не успел я и остальные осознать, как лорд-командир стал всех загонять обратно в пекло, для продолжения испытания. Глава Адрин подготовил на конец первой недели отборочных по-настоящему жуткое испытание. Не могу себе представить, зачем такие нагрузки. Сначала жуткая жара. Под воздействием жары, терпеть боль от нанесения ударов. Сейчас же ледяная вода и возвращение обратно. Правильно нам мужики говорили, что это самое жуткое, что было у нас за время отборочных. Деваться никуда, лорд-командир не мать, он может за непослушание и рукой подогнать. Лучше не злить и самому идти. Помещение встретило новой волной жара. Я сел на лавку так, чтобы оказаться на ровне от ближайших двух печей. Хоть немного, но тут легче. Мой взгляд зацепился на шее сослуживца рядом. Твою-то мать, Амарок, ты даже здесь не снял эти кости? Я повторяю, мне мама перед уходом подарила и сказала не снимать ни при каких условиях. Спокойно ответил он. Я еще раз посмотрел на это ожерелье. Ну и дурные вкусы у его родных. Сам парень нормальный, но носить такое. Толстая медная цепочка, на которой прикреплены разные косточки и черепа мелких животных. Жуть просто. Она же сейчас горячая, и он это терпит. А теперь мыться. Отдал приказ лорд Лукум, чем привлек мое внимание. Ну как вам нравится испытание главнокомандующего? Ни хрена. Так точно. Ответили мы одновременно и погромче. Мы уже хорошо знаем своего лорда, и с ним нельзя мямлить. А сейчас будет еще лучше. Улыбнулся этот двухметровый лысый зверь. Дежурные. Давай. Что давай, мы поняли почти сразу. Пять помощников Лукума плеснули воду на камни каждой печи. Вода быстро вскипела, а ближайшие к печам солдаты издали выкрики брани. Вскоре этот жар дошел и до меня. Я еще хорошо сообразил и сел по центру от двух ближайших печей. Сам Лукум стоял у одной из печей, и ему жар был безразличен. Он человек или демон какой, на нем нет и капельки пота. Что, жарко вам? Можете не отвечать. Я и сам по рожам вижу, что Лукум любит так это поиздеваться и поболтать. А знаете ли вы, что главнокомандующий сделал баню сначала не для вас, а для лордов? Не знали? Так вот, ту баню он назвал офицерской. В той бане температура не такая, как у вас, там она не детская. Хоть это радует. Так тебе и надо, чтобы пожарче было и ты на полу валялся. Я там сам хотел по полу ползать. Серьезно, это что за пекло там? Я посмотрел на Амаракса и встретил его ошарашенный взгляд. Он точно подумал о том же. Там Адрин нас и испытывал. Он нам показал, что мы даже ему не ровня, а ему всего 10 лет. Вот господин Адрин молодец. Он не по возрасту, а по духу мужик из мужиков. Вы на себя то посмотрите, здоровые лбы. Знаете, что было дальше? Командующий приказал госпоже Матильде его парить да посильнее. Я смотрел и слышал этот свист. Если бы это я лежал на той лавке, помер бы точно. И мы были бы только рады. В общем, к чему я это клоню? Он это серьезно у нас сейчас спрашивает. Первые 10 добровольцев от каждого листа, что смогут там выстоять, получат звание сотников. Есть желающие? Никак нет. Мямлить то нельзя, но что-то мы единым хором ответили. Даже так, дежурные, еще подбавьте водицы. Мстительный сволочь, брат, окликнул Амин спорно. Чего тебе? Спорн был занят и присматривал за ходом тренировок, но брат его по пустякам не отвлекает. Чего-чего, проблемы у нас не видишь? Потряс он листами бумаг, что принес. Ну и что там за проблемы? Спорн не особо любил читать и не особо понимал, зачем брат настаивает на его учебе. Я тут посчитал, начал Амин, но его сразу перебили. Поздравляю, уроки не прошли зря, вон считать научился. Да не издевайся ты, а то другие над нами будут. С чего вдруг? Всерьез воспринял он угрозу. Над Амином интересно подшучивать, но никогда он на серьезном говорит. С чего вдруг? С чего вдруг? Опять он меня передразнивает. Знает, как я это не люблю. Вот смотри, от нас за эту неделю сбежало меньше всего человек. Ну и, в чем проблема-то? Нагнать можно быстро, на второй неделе отыграемся. И, а то, что только от испытания начальника сбежало больше, чем от нас обоих за неделю. Дела. Знал, что начальник на многое способен, но на такое. Проблемы, брат, что предлагаешь? Он бы не пришел, если бы что не придумал. Может, это, чуть пораньше устроим замысел начальника? Какой из? Это ты про какие? Да про те, где должны драться друг против друга. А если узнают, так мы же никому не скажем. Да и начальник против не будет, мы же его же планом и пользуемся. Как народ от нас шарахаться начнет, начальник точно доволен будет. Хорошо, что из нас двоих ты учился за двоих. Голова, третий лист, тренировочный лагерь, Линучка. Я очень рада, что вы все прошли первую неделю отборочных. Линучка собрала всех своих подчиненных, по окончанию первой недели и решила их воодушевить. Она знает, что командующий Адрин сказал, чтобы занятия были жесткими и как можно больше вылетела. Она все делала для этой цели, но ей не запрещали поддерживать своих. Значит, можно. Не вздумайте расслабляться и тем более опускать руки. Да, дальше все будет сложнее, но я бы хотела видеть вас всех тут на следующей неделе. Тут она увидела, как тянется рука из построенных людей. Ей понравилось, что ее не перебили. Да, слушаю, новобранец Оливия, разрешите выступить перед нашими, раздался звонкий голос. А почему бы и нет, прошу. Линучке было интересно, что же хочет сказать эта девушка. Она ее приметила еще в самом начале. Вроде бы девушка слабая и хрупкая, но в ней точно есть крепкий стержень. Остается только заставить ее себя проявить и хоть сразу замом делай. Уже проработаны несколько способов. Посоветовавшись с Дерином, он все же бывший сотник, мы оба согласились, что один хотя бы должен сработать. Бабы. Поднялась Оливия на трибуну и ее как подменили. Ее возглас удивил Линучку. Что нам говорили в начале недели? Что мы слабые и мы выстоим только если у нас есть яйца. Мы выстояли первую неделю. Линучка пребывала в небольшой шоке. Она тут, видите ли, планы составляет, как из этой Оливии сделать толк. А она вон сама. Так точно, ответили ей все. А где те, кто нам это говорил? Они все сбежали. И это была почти правда. Так совпало, что в третьем листе в основном и был сконцентрирован женский состав. Под конец первой недели, третий лист стал практически полностью состоять из женщин, а мужчины сдались. Знаете, что это значит? Никак нет. Это значит, что мы бабы с яйцами. Показала она всем поднятый кулак, только не теми хрупкими, что сбежали. У нас стальные яйца, бабы. Так точно, стальные. А она точно должна стать замом. Это не обсуждается. Что вы видите? Она встала боком и показала отличительный знак листа. Это цифра 3. А если ее положить на бок, это знак бабы. У нас лист нам говорит, что мы с яйцами. Вот тут можно посмотреть по-другому. Веди такая тройка может и грудью казаться. Лучше промолчу. Так давайте со мной пойдут 9 баб и мы пройдем испытание офицеров. Да. Позади всех, спрятавшись подальше от Линучки, стояло 20 мужчин и парней. Они тихонько молчали и не привлекали к себе внимания. Некоторые бабы в их листе оказались настолько отбитыми на голову, что лучше лишний раз рта не открывать. Им это хорошо вдолбили в голову за эту неделю. Вот сослуживцы стали расходиться и они почувствовали расслабление, стали говорить подбадривающие слова друг другу, но так, чтобы женщины не услышали. Мужики, да они совсем с ума посходили. Выдал Слава, о которых и так все думали, один из них. Ты тише давай, да завязывать пора бы. И что, бросишь нас, своих братьев, докажешь этой вон дуре, что она была права. Указали ему на трибуну, где только что выступала Оливия. Нет, братья, не сбегу. Ва, не стоит этим показывать, что они правы. Нас осталось только 20 мужиков. Мы всем назло докажем, как эти бабы не правы. Со всех сторон послышались одобрения его словам. Дело говорит, да, докажем, что мы мужики. Эй, вы что расшумелись? Они так увлеклись, что пропустили из виду Ширу, одну из самых отбитых на голову. Ничего, резко ей ответили. Да, ну ладно, я чего пришла то, а, точно, вы сегодня на стирку. Взяли одежку и дуйте работать. Есть, эх, а я так надеялась, что они хоть с яйцами. Вон как сейчас разговаривали. Надежда появилась и гордость какая-то. Стоило подойти, так струхнули. Ну и хрен с ними, если хоть он у них есть. Пойду что ли с Оливией в офицерскую баньку? Ух, я ее раскочегарю, так раскочегарю. Я стоял у дверей своей офицерской бани. Рядом стояли 8 голых девушек, которые меня не стеснялись и стояли смирно. Мы ждали последних 2 участниц испытания. Даже описать не могу, как я был расстроен и обижен выходкой всех офицеров на такой произвол. Я к ним со всей русской душой дал им такое великолепие, как баня, а они над ней поглумились. Испытание выдумали. Не спорю, мне нужны будут офицеры, но способ выбора мне не нравится. Вот за что они так, я еще бы понял, если Мирас такое придумал. Я то забыл, что он не за счет характеристик пробился. По итогу он отключился, как я поддал на камни. Остальные же обиду не могли затаить. Вот дверь распахнулась и до меня докатился жар. Это насколько там раскочегарили, что на такое расстояние бьет жаром. Я невольно глянул на девушек. Если они через такую жару прошли, хоть и сбежали, стоит всех брать. Из бани вышли 2. Точнее, одна вышла, а вторую несла под мышкой. А я ее знаю. Это же та девушка, что с камнями хитрость придумала. Ну такой заслуженно сотника дать. Я так понимаю, тебя можно поздравить, а остальных отсчитать? Опустил я взгляд на ее ношу. А ничего так, симпатичная девушка. Разрешите возразить? Разрешаю. Говори. Решила заступиться, значит воля у нее есть. Хороший показатель для офицера. Дело в том, что часть баб сбежала только потому, что я поддала под себя. Я же кузнец, и мне повыше температуру надо. Чую, в такое и мне плохо стало бы. И сколько из них прошли? Я оглянулся на шеренгу. При моем взгляде их расстроенные лица пропали, и они собрались. Последние четыре, и вот, подвигала она рукой, намекая на девушку в руках, Оливия тоже прошла. Так она отрубилась. Есть такое, но не сбежала даже когда жарко и мне самой стало. Стойко мылась. Сознание потеряла только, когда встала выходить. У меня глаз дергается. При каких температурах кузнецы работаю? Ни разу не уточнял, но думаю очень высоких. До какой температуры она смогла разогнать баню? Ну если даже так, поздравь ее с повышением, когда придет в себя. Девушка точно молодец. Да тут все молодцы по факту. А может все же вы, девушкам приятно от вас поздравления получать. А сама собралась и забросила девушку Оливию в холодную воду. Девушка пришла в себя почти сразу. Выкрикнув «убью уродов», она стала выбираться из воды, явно собираясь совершить сказанное. К командующей сначала девушка удивилась, а потом выпрямилась и ударила себя кулаком в грудь. «Гляди-ка, мною введенная отдача чести уже используется. Старая мне не нравилась, там надо было вытягивать руку с сжатым кулак вверх, а у меня плохая ассоциация с этим жестом была. Новобранец Оливия, я поздравляю тебя с повышением до звания сотника». На девушке появилась улыбка, а я невольно опустил взгляд ниже. Опять гормоны играть начинают. Служу Алой Розе. Я посмотрел на остальных девушек. Насколько я знаю, они единственные добровольцы из третьего лепестка. Я же хочу с этим их испытанием больше не связываться. Пусть потом их лорды принимают. Вас, девушки, я тоже поздравляю с повышением. Мне не трудно? Нет, не трудно. А смелость я одобряю. Служу Алой Розе. А ты чего? Спросил я женщину-кузнеца, что просто улыбалась. А я что? Мне и так нормально. Для меня это испытанием назвать нельзя. Можно только попросить почаще в баньку ходить, и не в нашу, а в эту. Нашелся человек с духом банника, а я еще думал, кто это может быть. У меня от этого аж настроение вверх пошло. Как-нибудь попаримся вместе, значит. Никаких возражений не принимаю. Ты тоже теперь сотник. Более того, официально тебя назначаю за присмотром гигиены личного состава ордена. Есть. Все девушки, можете расслабиться и пойти одеваться. А вы не с нами? Не совсем понятный вопрос. Совсем непонятный, я бы сказал. Вы еще раз в баню хотите? На их лицах появился испуг. Ну так марш одеваться. Есть. Они подскочили и быстро скрылись. Я направился в замок-дачу. Еще полно дела и многое надо обговорить и обдумать. По пути мысли перешли на тренировки, что тут будут проводиться. На второй неделе должно начаться небольшое зомбирование. Всякая мелочь наподобие как перед приемом пищи славить меня как основателя ордена, не принца или члена королевской семьи, а как основателя и главу ордена, а сами они равны между собой, кроме офицеров, они равнее. Также добавят новые упражнения и тренировки, а старые ужесточатся. Занятия первоначально были выдуманы мной. Я хоть делал упор на поднятие характеристики выносливость, но и про другие не забывал. Самое основное – это проверка их воли. Бег, много бега и с разной нагрузкой. Обычный, с препятствиями, огибая вкопанные бревна, потом прыгая по этим уже бревнам обратно. Физические нагрузки с перетаскиванием тяжестей, которые стали тяжелее. Взмахи с различным оружием. Вначале были простые деревянные, теперь будут металлические. Спарринги. Думал сделать какую-нибудь хорошую полосу препятствий, но, с такой толпой, тут весь лес вырубать надо. Пришлось отказаться. Со стороны ведь ничего трудного нет, но главное, что работает. К новым занятиям добавил новый, чисто спертый из фильма детства, что один лист должен взобраться в гору с грузом, а другой им не давать. На следующий день менялись. Также добавил рытье земли, а другие зарывали ямы. Знаю, что каждый лорд еще и от себя что-то добавит, но это уже их дело. С такими мыслями я и Матильда зашли в комнату, переделанную под мой кабинет, и внутри меня похолодело. Тут стояла счастливая Мария и ждала нас. На столе стоял поднос с 10 кексиками. На вид они были симпатичными. Аккуратная звездочная форма и кремовая белая шапка. Неладное я не только почувствовал, но и увидел на лице Матильды. На нем читалось узнавание и ужас. «Мария», я улыбнулся и стал обходить кексики. Я лихорадочно думал, как бы сейчас избежать дегустацию. «Я смотрю, ты нашла кухню. Да, папочка, и она тут просто восхитительна. Там столько разных ингредиентов. Да, а скажи мне, кексики с начинкой или нет?» Я смог сесть за свой стол, но чую, надо было наоборот выходить из этой комнаты пыток. С начинками. Она захлопала в ладошки. Потом стала рассказывать о начинке. По мере ее слов, я выпадал в осадок все больше. Я просто великолепную начинку сделала. Я взяла сырую рыбу, копченое сало, чтобы не было слишком сухой, я добавила сметаны, потом 5 видов специй. «Мария, ты же понимаешь, что с такой начинкой не подходит сладкий крем шапки кекса. Я совсем пробовать не хочу». «О, так ты догадался? Я знала, что ты поймешь. Чую, с этим кремом тоже не все нормально. В креме нет сахара. Чтобы усилить приятный вкус, там только немного жгучего перца. Попробуешь? Это не я ей платить должен, а она мне». «Да я вроде как, господин Адрин», меня перебил в ход Линучки и дало время на поиск пути спасения. «Прошу простить, если помешала, но мне нужно уточнить. Девушки сказали, что ты их всех повысил», высказала она мне и заметила кексики. «Да, это так, я был впечатлен и решил их всех за это наградить. Ну же, думай, голова, шапку куплю. Прошу простить мое недоверие, просто была не настолько уверена в их результаты», говорила она мне, но очень часто посматривала на кексы. «Точно, она же сладкоежка. Да пребудет моя месть за испорченный мотив бани и мои чувства. Хочешь?» Подвел я черту. Матильда стояла за ее спиной и начала мотать головой, стараясь предупредить. «Я, между прочим, нас с тобой спасаю. Хочу. А можно?» — робко спросила жертва. «Можно. Хочу только сказать тебе, любая еда должна быть вкусной и кушаться с улыбкой». «А?» Она уже взяла один кекс и готова была откусить. Пожав плечами, она сделала один укус и успела 2 раза поработать челюстью. Судя по смене цвета лица, 3 раза она уже поняла весь букет вкуса. «Вкусно ведь?» Она посмотрела на меня взглядом, что смотрит на умалишенных. «Мария уже не в первый раз для меня готовит». Линучка посмотрела в сторону и увидела блестящее от радости лицо Марии. После этого она улыбнулась и очень медленно начала жевать. Потом с огромным сопротивлением проглотила. «Я тоже говорю, что вкусно. Так вот, моя красавица, задание такое тебе будет. Пойти к каждому лорду и угостить по кексику, и свой не забудь доесть». «Ага», — только и сказала она, а потом надкусила еще раз кексик. «Честно говоря, я сейчас еле держусь, чтобы не морщиться. Ну ты бери и иди. Мария пойдет с тобой и проследит, чтобы все съели кексы и улыбались. Правда, можно?» — вскочила Мария. «Нужно, очень нужно». Линучка положила в рот остатки кекса и взяла поднос. Мария ей открыла дверь, и они вышли. Мы с Матильдой смотрели на дверь еще 3 минуты, ожидая, что там все-таки что-то произойдет. Не произошло. Матильда обернулась на меня и с облегчением села на стул у стола. «Это было жестоко с моей стороны. Я буду вечно помнить их жертву в мое спасение». Линучка никогда не жаловалась и строго выполняла поставленные задачи. Если же она могла что-то добавить от себя и это не противоречило поставленному указу, она этим пользовалась. Сейчас было так же. Она находила каждого сослуживца и выдавала кекс. Перед тем, как они приступали к трапезе, она слово в слово пересказывала слова главнокомандующего, говорила, кто это приготовил, что Адрену это готовит не в первое, и добавляла от себя, что ему стоит ожидать. Все кивали, все думали о своем. Очень старались не выплюнуть и сдержать желудки, даже при позывах. Почти каждому в этом помогало присутствие радостной Марии. Когда они все же съедали свою порцию, они шли с Линучкой. Просто так, поддержать товарищей в беде. Последним оказался Мирас, и за него люди переживали больше всего. В отличие от других, он решил уточнить. «Ты точно слово в слово пересказала?» «Да совершенно так», — ответила Линучка с мрачным лицом. «И Адрин не впервые получает еду вашего приготовления, госпожа Мария?» — спросил он девушку. «Конечно, я ему в прошлый раз такую вкусняшку приготовила. Загляденье. Вот как?» И он взял последний кекс, надкусил и улыбнулся. Лица присутствующих, кроме Марии, стали еще мрачнее. Мирас ел и излучал наслаждение от еды. Когда он причмокивал, у остальных отзывались животы, сообщая, что такое не выдержит. Любой, кто смотрел на Мираса, мог точно сказать, что этот кекс был самым вкусным в его жизни. Если бы кто знал, о чем он думал, были бы в шоке. Он и вправду так думал. Как этот кекс может быть невкусным? Такую еду ест сам Адрин и говорит, что это вкусная еда. Госпожа Мария, могу я вас попросить о небольшой просьбе? Мирас доел и стал облизывать пальцы. Конечно, как она могла бы отказать человеку, что так оценил ею приготовленную еду? Несколько часов позже. Братья и сестры, прошу меня простить, что припозднился вас горячо поздравить с преодолением первой недели отборочных. Мирас стоял и вел речь. Все присутствующие стояли смирно, прижав кулак к груди. Вы уже через многое прошли. Хочу вам всем сообщить, что Адрин сегодня пришел к нам на помощь. Он поведал нам о нашей слабости. Мы с вами, братья и сестры, будем сразу на пересечении двух границ с врагами. Не всегда у нас будет вкусная еда, как здесь, и в этом наша слабость. Мы привыкли к вкусной еде. Как сказал Адрин, любая еда должна быть вкусной, и есть надо ее с улыбкой. Бойцы стали косить взгляды на свои расставленные тарелки. Мало того, что их содержимое зеленое, так и запах совсем не подходит съедобному. Позвольте вам представить, госпожа Мария, левая рука Адрина. Всем привет, вышла светловолосая девушка в одеждах монашки. Госпожа уже не единожды готовила для Адрина, и сегодня она очень старалась приготовить для нас эту кашу. Продолжил Мирас. При упоминании господина и того, что он вот таким питается, у многих изменился взгляд на это блюдо. Мы не так строги, и госпожа Мария будет не так часто нам готовить. Да мне не сложно на каждую трапезу. В полнейшей тишине зала точно проскользнула общая мысль, в виде нескольких тихих грязных высказываний. Ну или на ужин. Мне действительно не трудно и будет приятно. С помощью своей магии и дополнительных конечностей, что она называет жгутиками, ей и вправду не составляло проблем готовить для всех. Уверен, мы все оценим ваш труд и будем вкушать эту еду как самую вкусную и с улыбками на лицах. Приятного всем аппетита! И спустился на свое место, своим примером показывая, как нужно есть. Ну что, бабы? Послышался строгий женский выкрик с другой стороны здания. Это же легкотня. Кто не доест, получит добавку. Это Оливия входила в новое звание. Права девка. Господин ест с улыбкой, а мы что? Правильно, давайте есть. По залу стал разноситься звук посуды, и люди старались улыбаться. Глава 11. Всю эту неделю я провел безвылазно в замке и иногда выходил посмотреть, как проходят отборочные. Хватит с меня. Выбрался в город один раз и нашел на жопу приключения. Можно сказать, что эта неделя прошла спокойно и почти без происшествий. Под происшествиями я имею в виду проблемы тренировочного лагеря. Основной из них оказалась проблема с травмами. Я очень даже за то, что народ вылетает, но когда они вылетают из-за, скажем, перелома, мне не особо нравилось. Пришлось прибегать к помощи со стороны, точнее к отцу. Он же не стал выделять своих специалистов, а связался с башней магов, которые уже прислали своих магов. Магов света, или как я их про себя назвал, маги поддержки. Их силы были хороши в нанесении усилений на тело и как раз лечении, но они полностью не способны к атакующей магии. Это мне поведала Мария во время нашего разговора, так как я с магией совсем не знаком. Всего 10 магов, по одному на каждый лист. Смех да и только. На ситуацию эта поддержка почти никак не сказалась, и пришлось выдумывать свои лазареты, которые по факту были бесполезны тоже. Перелом быстро не срастется, а это значит, если его получить, автоматически вылететь из отборочных. Тут я поделать ничего не мог. По окончанию второй недели осталось 4000 человек. Вот когда из этих будут уходить люди, им будут выдаваться рекомендательные письма на вступление в стражу в их родных городах. Также эти рекомендации будут работать и у наемников на границе с землями монстров, что я сформировал через третьих лиц. Узнай король о моих мелких манипуляциях, и меня по голове не погладит, но это все во имя моего безопасного будущего и процветания страны. Остается большая угроза, что ушедшие сейчас могут встать на промысел, и будет развиваться разбой. Как раз чтобы такое избежать, и идет небольшое зомбирование людей. Даже Матильда пришла к выводу, что такая моя идея очень беспощадная, но рабочая. А куда деваться? Приходится рисковать. Если допущу ошибки, все развалится как карточный домик. Начало третьей недели было в аккуратном разборе лишних построек. Даже если я вздумаю использовать этот тренировочный лагерь, такого количества людей тут точно не будет, надеюсь. Ну а если будет, Тут легче будет полноценный городок построить. Земли тут мои, и я себе смогу такое позволить. Тут несколько деревень еще мне принадлежит. Старосты деревень приезжали в замок, но я все спихнул на Матильду, а та на кого-то еще. Не хочу я с ними связываться почему-то. Для меня дико, что купив замок, я купил, считая этих людей. Не рабы и вольны уехать в любой момент, но мне все равно не по душе. На третьей неделе зомбирование усилилось. Теперь нужные выкрики были не только перед приемом пищи, но и во время тренировок. В среднем никто не вылетел. Осталось по 400 человек на лорда, и были выбраны сотники, где их еще не было. Первоначально я думал начать переформировывать листья в это время, но передумал. Если я начну перекидывать людей из одного листа в другой, я могу потерять уже тех, что могут пригодиться. Мне этого не надо. Если терять, то тех. А каких, судя по бумагам, уже не особо кого и хочется терять. По итогу я решил сделать различных учителей, и уже к ним посылали бойцов как учеников из разных листов. Я шел к формированию ни одного строя из какого-то определенного вида войск. Я собирался сформировать самодостаточную боевую единицу каждого листа. Сейчас там та еще каша из разнообразных уклонов. Еще и новая проблема встала в полный рост, и прямо сейчас не решить. Проблема оказалась из-за моего же стремления. Бойцы распределены по талантам к разным учителям, но они по факту не особо-то способны сами учить. У меня инструкторы все как один опытные ветераны своего дела. А кто они? Большая часть воины, несколько бывших разведчиков, кто-то работал с луком. По большей части они могут показать, рассказать и гонять народ на своих уроках, но это не то. Именно учить для них самих в диковинку в большинстве. Нужно искать учителей, и желательно, чтобы те были хорошими. После отборочных будет время поднатаскаться прошедших. Сейчас же у меня не сильное разнообразие выходит, и, не считая стараний, у меня сильно выделяется 4 направления. Пехотой у меня будут выступать щитоносцы с коротким копьем и круглым щитом, размеры которого позволяли идти строем, в боевом построении прикрывая как себя, так и соседа слева. С обратной стороны щита крепился короткий меч без гарды, своеобразный дырокол, что утолщался в ширину до самой рукояти. Такие смогут держать натиск и бить противника одновременно. Снаряжение уже лежит на складе, и оно там по большей части пылится. Причина, что это оказалось тоже нововведением, и у нас в королевстве короткие копья хоть и есть у стражей, но в армии они не в ходу. Дальше шли лучники с короткими мечами. В играх таких, наверное, назвали бы рейнджерами. По моим надеждам, они должны быть способны держать отпор условному противнику до прихода помощи от своих. Этих ребят в основном гоняет Ленучка, и там много ее подчиненных. Слышал, что она их на занятия в лес водит. Думал стрелять из лука, оказалось, нет. Они за неделю луки так в руки и не брали. Лисучка отчудила и заставляет их там прыгать, бегать и скакать. Пока по земле, но сама заверяет, что прошедшие отборочные будут прыгать по деревьям. Тоже мне обезьянки. Кавалерию хотелось бы, но таких нам пока нет возможности сделать. Дорого и много места надо. На всех было около 40 коней, для общего обучения. Обучены все. В любом случае позволить себе что-то кроме легкой кавалерии я сейчас не могу. Мне же нужна как минимум середнячок, не легкая, но и не сильно тяжелая. Тем более, если в дело пойдут мои дрезины, кавалерия уйдет в историю сама по себе. Когда переедем, точно что-нибудь организую и начну делать. И пока условно последняя, 4-я категория — разведка и убийцы. За тренировками которых я сейчас наблюдаю. Мы с Матильдой наблюдали за, так сказать, сопротивлением одного бойца таким тренировкам. Хорошо сложенный парень, скандалил с десятником. Судя по выкрикам, парень из рода рыцарей, и такие тренировки задевали его честь. Я бы легко забил на это дело, а парня приказал бы просто выгнать. Проблема, что я просмотрел информацию этого парня. У него мало того, что ловкость была завышена, так еще были навыки, очень подходящие именно убийце в виде проникновения и тихого перемещения. Судя по тому, как он эмоционально относится, я решил, что у парня просто талант, которым он неосознанно пользуется и тем самым развивает. Десятник тоже об этом знает, оттого старается парня переубедить, а не прогнать. Надо вмешаться. В грязных трюках нет чести. Я их уже 5 минут слушаю, и мне это конкретно так надоело. Позвольте и мне поучаствовать в вашем конфликте и, быть может, его разрешить. Мой голос привлек всех присутствующих, что разом забыли о тренировках и отдали мне честь. Главнокомандующий. Редко я общаюсь с людьми. Вон уже на полном серьезе работает зомбирование. Не нужно. Ну так все-таки с чем связана ситуация? Дождался, как люди хоть немного расслабятся, вернулся к нужной мне теме. Эта женщина хочет, чтобы я, сын гордого рыцаря, прибегал к грязным уловкам трусов. На эти слова девушка закатила глаза к небу. Ей это тоже надоело, но пока не решается повысить голос на сына рыцаря. Она явно из простолюдинов и еще побаивается знать, но уже смелее, чем раньше. Со временем это тоже надо будет решать окончательно. Скажите мне, а если бы на кону стояла моя жизнь, вы бы решились на такие уловки или бы думали о чести? Простите, главнокомандующий, я не совсем понимаю. Парень растерялся. Хорошо, я посмотрел по сторонам. Куда бы нам отойти? Давайте сделаем живой пример. Десятник, обратился я к девушке. Я. Девушка вытянулась и приложила правую руку к сердцу. Держи нож. Я вынул свой нож и передал ей. Сейчас мы с тобой отойдем вон за ту казарму. Показал я ближайшие строения. Условность, что я твой заложник. Твой нож у моего горла будет. При любой угрозе твоей жизни ты должна полоснуть меня ножом по горлу. Ваше высочество. Они настолько были ошарашены, что к прошлому обращению вернулись. Молодой господин, а и она волнуется. Тихо, без лишних эмоций. Теперь вы, сын рыцаря, ваша задача будет спасти мне жизнь. Десятник, пойдемте. Время на раздумья вам 5 минут. Спасибо, ваше высочество, что решили помочь. Стоило нам зайти за казарму, и девушка заговорила, вставая в нужную позу. Ага, ты только ножичек другой стороной к горлу поверни. Не очень удобно с острой кромкой у горла. Ее рука дернулась. Я точно ощутил, как острие чуть надавило. Да извините, ваше высочество, нож был перевернут. Трухнул, еще как трухнул. Инициатива чуть не поймала инициатора. Не стоит, я бы тоже после моего недавнего заявления был взволнован. Особенно оказавшись в сомой ситуации. Деваться никуда, надо этого парня переучивать. У него талант именно к этому делу. Он очень гибкий и на тренировках он бесшумный. Знаю, из-за чего и решился на эту авантюру. Спасибо. В том-то и дело, что пока что ни за что. Звать-то тебя как? Ямаха. Десятник из третьего листа. Прибыла в помощь в обучении. Ее голос перебил тяжелый шум шагов. Специально шумит и предупреждает о приближении. Слышишь, идет напролом. А я ведь ему много времени на тактику давал. Именем закона, начал он, как показался из-за угла. Все я условно убит. Ямаха сделала движение рукой, как будто горло перерезала. Но как так, ваше высочество? Как бы я смог вас спасти в такой ситуации? Такое чувство, что он сейчас слезу пустит. Сейчас показу. Бери нож и бери девушку в заложники. Я же буду ее спасать. Отбегаю от этой двоицы за угол. Подхватываю камушек с земли. Прыжок к стене соседней казармы. Отскок ли я на крыше предыдущей. С земли меня не видно. А я сам помахал рукой Матильде, что тут сидела с оружием на изготовке. Моя актерская игра даже ее пробрала, очень хорошо. Легкая пробежка и почти беззвучный прыжок вниз за спину условного противника. Почти беззвучный специально, чтобы он обратил внимание на удар камушка с другой стороны моего приземления. Резко выпрямляюсь, одной рукой бью под лопатку, а второй отвожу руку в сторону. По инерции выпрямления тебя подпрыгиваю и ногами обхватываю руку. У меня маленький вес по сравнению со взрослым человеком, так что работает только эффект неожиданности, но условный заложник освобожденный помогает мне дальше с захватом. Вот действие десятника мне понравилось. Она не стала стоять беспомощной барышней, а как получила возможность, стала действовать. Сдаюсь. Ну вот как-то так ты должен был действовать. Более того скажу, что у тебя это могло бы выйти гораздо лучше, чем у меня. Бойцы вернулись к занятиям, а я к наблюдению. Парень больше не противился, а делал, что скажут. Проблема в том, что он продолжал делать все со скрипом. Эмоции не давали ему себя перебороть. Особенно он огорчался, когда у него получалось сделать то, что говорят. А уж когда он что-то выполнял лучше остальных, совсем с мрачным лицом ходил. Такое одним махом не исправишь. Стоит еще поговорить? По душам, а чем так грустишь? Подошел я, когда был перерыв и парень присел. Главнокомандующий, он попробовал встать, но я остановил и сел рядом. Ну хоть выкать перестал, значит немного успокоился. Сиди. Я уже говорил, что в тренировочном лагере все равны и есть только звания. Звать-то тебя как? Новобранец Адаган. Все же, сел он обратно. Уже лучше, но все равно опустим. Чего задумался? Я, начал он подбирать слова, но решил говорить как есть по итогу. Я хочу, чтоб мой отец мной гордился. Хочу, чтобы моей доблестью и честью он мог гордиться. С опущенной головой, пробормотал он. «И в чем же дело? Я действительно удивлен, чем его отец может быть недоволен. Он имеет большие шансы попасть в новый орден, под моим командованием. Он тут выдержал много сложных тренировок. Если вылетит, его точно возьмут в Королевскую гвардию. Хотя с его талантами он все равно в разведке окажется. Что не так с мнением его отца может быть? Все говорят, что у меня талант к грязным проделкам. Если мой отец узнает о таком...» Он замолчал. «Скажи мне, что твой отец примет за честь? Не так не пойдет. Парень видит только одну сторону монеты, а надо кругозор побольше. Я не совсем понимаю вас». Он посмотрел на меня. «Ну вот, возьмем нашу маленькую игру сегодня. Чем бы твой отец гордился? Тем, что ты не опустился до грязных приемов, или же что перешагнул через себя и спас бы товарища или меня? Это тяжело, но я начинаю понимать, о чем вы. Основное, что я хочу сказать...» Я посмотрел по сторонам, потому что стало подозрительно тихо. Оказалось, все внимательно слушали наш разговор. Запятнанную честь можно отмыть подвигами. Славу можно завоевать. Вернуть к жизни погибшего товарища нет. Уверен, узнай твой отец, ради чего ты решил на так называемые грязные приемы, он примет твой поступок с гордостью. Если же не примет, то и рыцарем он долго не пробудет. Я об этом даже прослежу. Но говорить вслух я это не буду. Ну ты думай, а я пойду. Да, главнокомандующий. Мы с Матильдой продолжили прогулку. Думается, хватит на сегодня. Скоро ужин, и надо бы закругляться. Кстати, говоря об ужине, вспоминается странность последних двух недель. Уже длительное время Мария куда-то уходит перед ужином и возвращается всегда счастливая. Я этому внимания не придавал до той поры, пока это ходячее бедствие сама не выдала шокирующую новость. Ей, видите ли, тут так нравится, что она решила сделать скидку на свой найм в 2 золотых. Вот что ее могло так привлечь тут, сложив ее уход в вечернее время, возвращение после счастливой и еще предложение скидки. Я все же сообразил причину. Мария влюбилась. Я вот за нее рад, но все же хочется узнать ее избранника. «Матильда, что ты думаешь об ужине? Осталось только правильно распорядиться. Как только мы вернемся в замок, я распоряжусь, молодой господин». «Это хорошо. Я еще хотел тебя спросить. А как такое спрашивать?» «Да прямо и скажу. В последнее время мне кажется, что Мария себе кого-то нашла. Этого не может быть, молодой господин. Уверяю, кроме денег ее ничего не интересует. Значит, ты не знаешь об скидке». А вот уверенность в голосе и появление улыбки выдает мысли Матильды. Она себе такое представить не может. «Да, а что ты скажешь на то, что она уходит перед ужином куда-то?» Совпадение? Выражение лица не поменялось, но в голосе нотка сомнения появилась. В течение длительного времени и каждый день, еще каждый день она прям светится от счастья, как от регулярного получения удовольствия. Стоит про деньги упомянуть? Это может быть шоком, так что не стоит. Я выясню причину. О, задумалась. Только смотри ей не мешай строить свое счастье, а то мало ли. В моем прошлом мире подружки могли большую дичь сотворить, когда одна из них находила себе парня. Причиной было недоверие и ревность. У подружек появлялись секреты друг от друга, уделяли меньше времени. Доходило вплоть до отбивания парня, чтобы показать, что он недостоин подруги. Да, молодой господин. Окончание 3-й недели была первая встреча с монстрами, доставленными прямиком с их владений. Мои наемники хорошо поработали с их поимкой и доставкой. Ход с этим сэкономить получилось. Одно дело тренироваться и готовиться к бою, а вот встретиться совсем другое дело. Тем более с теми, что я приготовил. Я выбирал самых жутких и страшных. После встречи с такими точно уйдет 1000 человек. Если повезет, чуть больше 1000. Жаль только, что монстров всего 80 и получается один монстр на 50 бойцов. А это многовато будет. Ну ничего, они же не все разом будут воевать, а последовательно. Сначала первые 50, потом следующие. Такой тактикой я могу потерять больше людей, но я уже на сотню согласен, а не на эти 4000. Эти бойцы — будущие офицеры и инструктора. Вот на кой мне 4000 офицеров? Первый бой. В роли монстра-тролль-людоед, обвешанный черепами как украшениями. Черепа ему изготовили и повесили мои ребята. Как и про людоеда придумали. Сколько мороки было на него это одеть, а потом, чтобы он это не срывал потом. Помогла Матильда. Она с ним осталась всего на минуту, и тролль потом был как домашний. Монстр учуял монстра посильнее и в юбке. Точно, все дело в юбке. Так воспринимать тот момент легче, чем испуг перед девушкой. Как говорится, у страха глаза велики, вот и посмотрим. Воинам дали время на обдумывание плана действия и построения. На самом деле это время на осознание страха и чтобы желающие сдались. Что-то не так, посмотрел я на первые 50 человек. Они грамотно распределяли позиции и выбирали оружие. Бойцы с щитами разделились на три группы и встали полукругом. Лучники позади и остальные в свободном плавании. О чем вы, молодой господин? Они не сдаются, а принимают достаточно обоснованное построение и распределение ролей. Дело плохо. Если из первой партии никто не сбежит и тем более еще выиграют легко, это воодушевит остальных. Совершено верно, молодой господин, сказала она с гордостью. Уже сейчас этих воинов можно рекомендовать в королевскую стражу, а некоторых и сразу в гвардейцев. Ими можно гордиться. Что гордиться можно, я не спорю. Они мною придуманные трудности прошли. Ну пусть что будет. Я устало выдохнул. И было самое ожидаемое. Монстры дохли один за другим. Без каких-либо шансов и без серьезных ранений бойцов. Ушибы не в счет. Ни одного человека, что сдался мать их етить. Тут это. Надо бы уточнить, сможем ли мы по деньгам потянуть армию в 4000. Что-то мне поплохело от такой мысли.